и достал из него старую-старую фотографию. На пожелтевшей картонке молоденький лейтенант в армейской форме с орденом славы и медалью за отвагу. Это мой папаня. После войны пошел по комсомольскому призыву работать опером уголовного розыска. В Каунасе было дело. А представителем нашей партии, верховным гауляйтером, так сказать, в Прибалтике в те поры был незабвенный Михаил Андреевич Суслов. Известен был в партии своим несгибаемым ленинизмом, честностью и аскетизмом. А его жене об этом не было известно. Вот она вместе с сестрой, свояченица она, что ли, была, Суслову, не помню, как называется, решили поправить и без того небедственное положение семьи наместника Прибалтики. Погрузили в служебное авто 3 мешка сахара и поехали на вокзал, где с успехом продавали его по 200 рублей за кило, наверное, только для того, чтобы подсластить нелегкую жизнь трудящихся. Ну, естественно, на закрытой базе брали сахарок по 4 рублика. Мой папаня в недобрый час, дурень этакий, комсомолец недобитый, на вокзале и зацепил 2 толстых спекулянток. Доставил их в отделение, каких-то свидетелей прихватил, сахар на горбу припер, оформил рапортом, взял объяснение, отобрал у свидетелей показания, зарегистрировал в книгах учета и пошел к начальнику отделения, мол, надо спекулянток кинуть на Цугундер. Что было после этого? Догадываешься? Представляю, кивнул Джангир. Через час примчались из Вильнюса, столицы тогдашней, в Каунас, обгоняя друг друга, и министр госбезопасности, и министр внутренних дел. Собственноручно сыпали сахар в сортир, теток на руках унесли, а моего отца вышвырнули со службы с волчьим билетом. Хорошо не посадили, как агента бандитов, зеленых братьев. «Вывод?» — строго спросил Джангир. «Рвение должно быть по уму. Служивый человек должен вести себя, как брат Кавель. Понял меня, Петр?» «Понял», — кивнул Джангир. «Выходит, мы все дети длинной памяти. Да. Поэтому мы все люди долгой воли». Келарев приобнял Джангирова за плечи. «Серьезные вопросы я решу, а это чепуха. Убрать какого-то отморозка в наше время проще, чем нассать в теплой ванне». Москва, баня Ордынцев. Мы сидели с Сашкой в его баньке, небольшой, уютной, ладно срубленной. Крепенького паренька Толяна, который нас сюда привез, хитрый пес отпустил. Не совсем, конечно, дождался в машине, надо полагать. Толян был человек доверенный, водитель, телохранитель, истопник, повар. И жуткий болтун. Он сказал мне неразборчиво «здрасте». А дальше вместо праздного шевеления воздуха обходился короткими кивками и звуками, напоминающими выстрел из пневматической винтовки. «Пню!» «Сань, ты только без политинформации», — попросил я. «Попроще как-нибудь». «Сейчас без политики нельзя на базаре рваными носками торговать», — усмехнулся Сашка. «Ты сформулируй задачу». «Как мне быть с Джангировым?» Сократил я до предела сложнейшее уравнение со многими неизвестными. «Ну, это просто», — засмеялся хитрый пес. «Забудь о нем. Как там поэт предлагал? как косой дождь, пройти стороной.